Вавилонское столпотворение. В этом доме каким-то невообразимым образом сплелись воедино таинственность и мистика, удобство и красота. Фасад этого дома, подобно картинам в художественной галерее, хочется рассматривать пристально во всех подробностях. Подобно многим доходным домам, возведенным на рубеже XX века, здесь были использованы детали, заимствованные у итальянского ренессанса, поздней готики и модерна. Он обильно украшен маскаронами, скульптурными барельефами с ликами таинственных дев и фантастических животных. Кстати, слово «маскарон» произошло от слова «маска», что означает «дух» или «призрак», и напоминает о его сакральной роли. Изначально маскароны служили оберегами и отвратителями зла. Так голова медузы Горгоны была подобна зеркалу, глядя в которое нечистая отступала от святого места, увидев само себя. Стены дома полны уникальной драматургии. Под одним эркером притаилась ящерица Саламандра, мифологический дух огня, а под другим целая стая летучих мышей. По древним поверьям, Саламандра настолько холодна, что лишь только прикоснется к пламени, оно тотчас погаснет. Именно поэтому она стала символом многих страховых обществ, страхующих от пожара. В геральдике Саламандра, окруженная пламенем, символизировала стойкость и презрение к опасности. Французский король Франциск сделал Саламандру своим символом с девизом «Я лелею добро и изгоняю зло». Помещая Саламандру на свой герб, его владелец, по сути, заявлял, что ему присуща стойкость, и он не боится никакой опасности. В мифологии многих народов летучая мышь — это птица дьявола, могущественное божество преисподней, пожирающее свет или даже само солнце. Начиная с античности, их тела прибивались гвоздями к дверным проемам как средство защиты от демонов и нечистых духов. В средние века падшего ангела часто изображали с крыльями летучей мыши, поскольку считали, что он, так же, как и она, боится света. На резных дубовых дверях со стороны Сретенского бульвара изображены мифические драконы, бдительные и грозные стражи, охраняющие хозяев от зла и бед. Дом также стерегут величественные львы, грозные грифоны и мудрые совы. По сакральной символике лев — символ могущества и власти, храбрости и стойкости, грозного и мудрого стража. Грифон — мифическое существо, полуорел-полулев, с длинным змеиным хвостом, гораздо более могущественный, чем все живущие на земле реальные животные. Если лев является царем зверей, орел — птиц, то грифон царствует над ними. Он, подобно дракону, охраняет пути к бессмертию, а также сокровенное тайное знание. В древности его изображениями украшали дворцы властителей, называя собакой Зевса. Согласно древним поверьям, сова была священной птицей богини мудрости Афины и олицетворяла сверхъестественное знание и оккультную силу. Перо совы считалось магическим талисманом. По мнению магов, сова помогает им установить связь с миром духов, дает силу видеть ночью. Ей приписывали дар пророчества и называли «ведьминская птица». На фронтоне таинственного дома можно встретить дельфина, символизирующего безграничную радость и духовное просветление. Высокие проемы окон венчают очаровательные женские головки с распущенными вьющимися волосами, считавшимися атрибутом нечистой силы. Они должны были рождать чувство загадки и тайны. И даже обычные кронштейны для флагов исполнены в виде крылатых женских фигур, напоминающих ростра на носу парусного корабля. Они, как неземные и реальные существа, живущие в параллельной реальности, в загадочном мире снов, должны были принести счастье и удачу обитателям этого таинственного дома. На самом верху башни притаился задумчивый пеликан, символ самоотверженной родительской любви и милосердия. Согласно древней легенде, при угрозе голодной смерти самка пеликана разрывает себе грудь и, жертвуя собственной жизнью, кормит птенцов своей кровью. Страховое общество намекало тем самым на свое милосердие в случае беды. Слева и справа от пеликана огненная птица Феникс, символ воскресения и бессмертия, смерти и возрождения. Согласно античным мифам, птица Феникс, живущая сотни лет, при приближении смерти регулярно сжигала себя на огне и возрождалась из пепла молодой. Подобными сакральными символами и знаками украшались и страховые полисы Страхового общества России. Подобно тому, как всякий потомственный дворянин обладал своим гербом и девизом, так и полис общества имел фирменный знак, подчеркивающий огневой характер деятельности компании, мифологическая птица Феникс и соответствующий изображению девиз страховщика «От огня возрождаюсь». Тщательно был разработан и оригинальный фирменный знак с использованием в его оформлении символики, близкой и понятной православному большинству населения России. Основой композиции стала восьмиугольная звезда, состоящая из двух остроконечных четырехугольников с вогнутыми сторонами, элементов, характерных для чудотворной иконы «Неопалимая купина», которая с древности почиталась на Руси как заступница от пожаров. Фирменный знак воспроизводился на специальных страховых досках, укреплявшихся на фасадах зданий или у входа в застрахованные квартиры, а также использовался в оформлении акций и полисов. В начале XX века полисы личного страхования «Со-Россия» были признаны лучшими. На них сюжет из античной мифологии, посвященный Мойрам, древнеримским богиням судьбы, которые определяли жизненный путь и срок пребывания каждого человека на земле. По московским преданиям, сразу после постройки этот элитный дом облюбовали московские масоны. Вероятно, поэтому наряду с сакральными символами на его фасадах можно увидеть вольных каменщиков и их таинственные символы. После революции большинство состоятельных квартирантов покинуло дом. 80% квартир повышенной комфортности были перекроены по новым стандартам. Но добить Россию уплотнительной перестройкой не удалось. Буржуйским хоромам, лучшие из которых имели площадь в 300 квадратных метров, полагались как минимум две ванные комнаты и два ватер-клозета. Их без особых переделок нарезали на две, а то и три новые отдельные квартиры. Однако они и тогда не скатились до уровня коммуналок и по-прежнему остались элитными. Хотя, по словам жильцов, уплотнение сделали совершенно безграмотно. До сих пор в подобных новых квартирах все коммуникации запараллелены, что создает неудобства при бытовом ремонте. После раздела квартир у многих семей остался выход только на черные лестницы, ведущие во внутренние дворы и колодцы. В 1950-е к ним пристроили лифты. А до этого жильцам, в том числе прославленным пожилым академикам, приходилось карабкаться по крутым лестницам. Жертвами борьбы с буржуазными излишествами стало большинство роскошных изразцовых каминов. Но в некоторых квартирах они уцелели. Как и печи с вьюшками, специальными отверстиями в дымоходах, у которых ставились самовары. Все в рабочем состоянии, но пользоваться ими сегодня в целях безопасности запрещено. Увидеть эти замечательные камины возможно, например, в поликлинике Академии наук, которая занимает отдельную парадную знаменитого дома со стороны Фролова переулка. Благоустроенные квартиры дома Моссовет предоставил под жилье советской элите, в основном партийным функционерам и научной интеллигенции. Такого количества ученых и академиков на один квадратный метр не было больше нигде. Здесь жили академики Ферсман, Курнаков, Авербах. Известный математик, автор популярного сборника задач для поступающих в вузы Сканави. Филолог, автор широко известного этимологического словаря Максимилиан Фасмер. Выдающийся геолог Александр Лабунцов. Палеонтолог с мировым именем Роман Геккер, Галина Лебединская, специалист по антропологической и пластической реконструкции, ученица прославленного Герасимова. Микробиолог Сабит Абызов, физик Там, артист Хмелев, балерина Наталья Бессмертного. Кто-то из них живет в доме и сегодня. По своей воле, как горько шутят здешние обитатели, из этого дома не уезжают. Отсюда выносят вперед ногами. Слишком прочно привязывает к себе этот дом. Нынче здесь обитают выдающийся хореограф и балетмейстер Юрий Григорович, эстрадный певец Валерий Сюткин, мать предпринимателя Олега Дерипаски, депутат Госдумы, олимпийский чемпион Арсен Фадзаев. Одна из квартир дома хранит память о жившей здесь Наташе Ковшовой. Девушка добровольно ушла на фронт в 1941 году и стала отважным снайпером. Вместе со своей подругой Машей Поливановой в августе 1942 года в боях под Старой Русой Наташа была окружена гитлеровцами. Отстрелявшись до последнего патрона, девушки подорвали себя гранатами. Обеим посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.